И снова здравствуйте. У нас третий день нашей волны, нашего флешмоба. И первое упражнение, которое я вам на сегодня дам, оно делается вообще элементарно, встраиваясь в любой момент вашей жизни. Эта практика называется Ашвини Мудра и несколько десятитысячелетий, и она активно использовалась и используется многими людьми. Чисто по опыту могу сказать, что одна из студенток пришла и как-то сказала: «Константин, вы давали эту практику? С помощью этой практики я стала подругой миллиардера». Миллиардера. Что она делала? Она делала эту практику, доведя количество действий до 1000 в день. Это у нее занимало в фоновом режиме какое-то время. И это так повысило ее энергичность, что на нее начали обращать внимание мужчины весьма статусные. Ее пригласили на какой-то тренинг по обучению женщин, которые могут привлекать статусных мужчин. Обругали там всех, кроме нее, сказали, что все остальные просто ей в подметки не годятся. И пригласили ее в некий клуб, где она познакомилась со своим миллиардером. Это был закрытый клуб весьма состоятельных людей. И она получила туда доступ, и теперь она получает туда доступ легко в любое время. Жизнь у девушки сильно поменялась. Что же это за упражнение такое волшебное? Называется оно Ашвини Мудра. Ашвини Мудра – это, ну, мудра – это некий жест, обычно на пальцах. В Ашвини Мудре – это жест, извините, анусом. Что это такое? Вам надо сжать анальный сфинктер, почувствовать это сжатие, сделайте это прямо сейчас. И если вы обратите внимание на состояние своего тела, вы почувствуете горячую волну, которая пробежалась вверх по позвоночнику. Сфинктер надо сжать и не отпускать. Затем вы его отпускаете и чувствуете, как в обратную сторону пробежала релаксация по всем мышцам, которые параллельны позвоночнику. Снова сжали сфинктер, почувствовали, как волна пошла вверх. Расслабили, волна пошла вниз. Существует несколько способов работы со Ашвини Мудрой. Самый простой и популярный – это 3-4 секунды сжатия, затем 4 секунды расслабления. Сжатие, расслабление. Сжатие, расслабление. Итак, ну, начиная где-то с 10 раз, заканчивая тысячами. Тут перегнуть палку сложно. Второй вид упражнений. Вы сжали и удерживаете минуту. Сильно-сильно удерживаете, не отпуская. Затем на минуту уже расслабили. Затем опять сжали и минуту держите. Таким образом у вас тренируется анальный сфинктер, который непосредственным образом влияет на все органы малого таза, на состояние позвоночника, на кровоснабжение и циркуляцию спинномозговой жидкости в мозгу, то есть влияет на весь организм. Делать это упражнение легко, можете его делать стоя, можете его делать сидя. Главное, чтобы когда вы его делаете, позвоночник был прямым. Не надо сгибаться, сели ровно, потянулись макушкой в потолок и сделали эту мудру. Отпустили. Проделывайте от 10 до 300-400 раз в день, постепенно наращивая количество повторений. На этом энергетическое упражнение на сегодня все. И переходим к следующему видео.